Глава 23. Туман рассеялся, и Алекса огляделась. Она стояла посередине незнакомой комнаты, похожей на тюремную камеру. Пустые каменные стены и полы, маленькое окошко с решеткой над потолком и массивная железная дверь. Из всей мебели деревянная кровать с тонкой периной и ведро. Сердце от испуга забилось сильнее. Алексия по привычке вспомнила заклинание для погашения огня. В случае паники ее дар часто переставал подчиняться, но в этот же момент она поняла, что пламени нет, а дар молчит. Тогда Алекса попыталась специально вызвать огонь, но тщетно. Магия не работала. Она произносила заклинание, но каменная клетка, в которой ее заперли, блокировала стихийный дар. Первое впечатление не было ошибочным – это тюрьма. Страх покалывал пальцы и бежал по позвоночнику, липкой паутиной окутывая всю Алексию. Девушка глубоко задышала, стараясь успокоиться, и села на кровать. Она решила, что необходимо подождать. Скоро она все узнает о происходящем. Через несколько свечей дверь бесшумно отворилась, и перед ней предстал советник Вакиний. «Кьяра, Алексия, рад вас видеть». «А я вас? Нет, это похищение». «Представьте, что вы в гостях, и как только королевич Тициан выполнит мои требования, я верну вас целости и сохранности». Алекса тут же вспомнила желание Норландского королевства, постаралась взять себя в руки, чтобы голос не дрожал. «Вы серьезно думаете, что моя жизнь важнее короля? А вы оптимист?» Вакини недовольно поморщился, дипломат не справлялся с эмоциями. Видимо, он уже пошел на крайние меры, а значит, будет совершать ошибки. Алекса улыбнулась промелькнувшим мыслям. Она верила в Тиана и в своих друзей. Советник вышел, и девушка осталась в одиночестве. Но ненадолго. Только она успела подумать, что все плохо, как дверь тихо отворилась, и в камеру заглянула королевна Тамила. Сидящую в углу Алексу она не сразу увидела и негромко позвала. «Алексия, ты здесь? А где мне еще быть?» «Ох», — Тамила подскочила от удивления. «Пойдем быстрее, пока тебя не хватились». Уговаривать Алексу не требовалось, она живо слетела с кровати и подбежала к двери. Дальше оставалось только следовать за королевой. Петляя по бесконечным коридорам, осматриваясь на ходу, Алексия понимала, что это не совсем темница, и ее догадки оказались верными. Через свечу они уже шли по дворцу. «Я думала, где тебя спрятать, и решила, что в крыле брата будут меньше всего искать, а там и мои покои рядом. Потом придумаем, как вернуть тебя в Ларикель». «Брата? В смысле его величества короля Сарема?» Алексия сама удивилась, что благодаря последним событиям знает имена правителей соседних королевств. Раньше она никогда не интересовалась политикой. «Да, он болен уже продолжительное время, а власть сосредоточилась в руках Вакинии. Сначала было не так заметно, да и я, если честно, не вникала. Думаю, на меня как-то воздействовали. Но после отбора он сорвался, и я узнала много нехорошего. А когда подслушала разговор с королевичем и узнала, что тебя похитили, поняла, надо действовать. Война с Ларикелем – это последнее, что нужно моей стране». Когда они услышали шаги, то, не раздумывая, бросились в сторону, в первую попавшуюся комнату и, прикрыв дверь, замерли. Алексия тихо спросила у Тамилы. «Что это было за место, где меня держали?» «Лаборатория. Там целое крыло для проведения опытов». «Вакини ставит эксперименты над магами?» «И не только. Ты же знаешь, что в Норлане мало магических источников, поэтому и большинство жителей рождаются без дара. У нас упор идет на развитие наук». «Дай угадаю, что-то в экспериментах пошло не так. Недавно с одними такими экспериментаторами разбирались». «Не совсем. Все пошло так, как хотел Вакиний. Я не знаю подробностей, но это связано с Исхари. Их способности по уничтожению магии исследовали, и вот итог». Шаги смолкли. Они вышли из укрытия и продолжили путь. Зайдя в темную комнату, Алекса обратила внимание на молодого мужчину, лежащего на кровати. Его тяжелое дыхание — единственное, что нарушал тишину этого места. Плотные портьеры не давали свету проникнуть в помещение. Создавалась крайне гнетущая атмосфера. Алексия подошла к окну и осторожно отодвинула штору. Окна спальни выходили на закрытый сад. Не успели девушки что-то обсудить, как из коридора послышались голоса. «Прячься!» Тамила подняла подзор, и Алексия, недолго думая, опустилась на пол и поползла под кровать. Королевна присела на кресло у постели и расправила юбку, принимая естественную позу. Когда распахнулась дверь и в комнату влетел Вакини с охранниками, Алексия только слышала их тяжелые шаги и голоса. «Королевна Тамила, вас я и искал!» «Что вам угодно, советник?» Тамила говорила спокойно, будто не она освободила и скрывает пленницу. Сердце Алексы выпрыгивало из груди, ей казалось, что биение слышно всем в комнате. «Вы ничего не замечали сегодня?» «Состояние короля не улучшилось. Я не про короля». «Тогда я вас не понимаю», — все так же коротко отвечала Тамила. Вакини прошелся по комнате, заскрипела дверца, скорее всего, шкафа. Алекса слышала, как зашуршало платье Тамилы. Шаги остановились около кровати. Между подзором и полом была видна обувь советника. Он встал возле Тамилы, чьи туфельки выглядывали из-под подола. «Бедный наш король, но мы обязательно найдем способ его вылечить». В голосе советника слышалась плохо скрываемая фальшь. Ну или Алексии так показалось. Вскоре он вышел из покоев. Алекса уже хотела выбираться, но Тамила громко сказала. «Когда же ты выздоровеешь, мой любимый брат и король?» Почти сразу распахнулись двери, а через лучину закрылись. Алекса не дышала от испуга. «Вакини проверял?» Тамила сказала. «Пойду я, брат, но скоро опять загляну к тебе». И вышла из комнаты. Алексия осталась лежать на полу. Хорошо, хоть пыль отсутствовала. Долго ждать Тамилу? Стоит ли уйти? То, что Маркус был местным, чувствовалось сразу и очень помогло. Друзья спокойно добрались до города, не привлекая внимания, и устроили совещательный пункт в таверне. В их сторону никто не смотрел, слежку тоже не заметили. Но на всякий случай на Тиана надели артефакт, меняющий личину. Заклинания в Норлане не работали, даже у Ксандра были ограничены силы. «Допустим, во дворец по старым связям я устрою проход», — Марк махнул ложкой вверх, как преподавательской указкой, а потом продолжил мешать заказанную похлебку. «Хотя не факт, так как власть сменилась, во дворец мы можем и благодаря любому портальному артефакту попасть, а если наш не подействует, то Гарфер попросим. Скорее всего, у них здесь есть шпионы». Тиан нетерпеливо барабанил пальцами по деревянному столу. «Это не проблема». «Это не проблема», — передразнил его Ксандр. «Опять действуем наобум? Надо заранее понимать, куда идем и что делаем». «В прошлый раз тебя это не смущало», — ухмыльнулся Маркус. «Неужели драконы умеют бояться? С нами почти король, и мы собираемся напасть на дворец соседней страны», — пробурчал Ксандр. «Даже для меня это слишком». «У нас нет времени. Вечером этот узнает, что мы здесь. Наши тоже скоро поймут». «Думаю, они уже в курсе. Не идиоты. Наверное, где-то рядом рыщут». «Тогда чего ждем?» Тиан нетерпеливо подскочил. Через свечу трое молодых мужчин шагали по главной улице по направлению к дворцу. Недалеко от его стен они остановились в парке и достали заранее приготовленный артефакт перемещения. Он сработал, но как-то криво. Они оказались в темнице. Все трое переглянулись и, не обсуждая ситуацию, направились к выходу. Оказалось, что не совсем темница, а странное помещение на первом этаже. Но осуждать чужие вкусы никто не собирался. Прошли во дворец до такой степени нагло, что даже сложности не возникло. Но куда именно идти, они не знали, поэтому просто осматривали коридоры. «У всех злодеев есть план. Это норма», — Маркус оглядывался по сторонам. «А мы прошли, только если это не...» «Удача», — Тиан заглянул за угол. «Ловушка», — поморщился дракон. Друзья переглянулись, Маркус покачал головой. «А кого мы ищем, короля или советника?» «Алексу», — был краток Тиан. Ксандр прислушался и вытянул руку, останавливая друзей. «Впереди стража». Все три мужчины повернули кольца на пальцах и уставились друг на друга. Первым отмер Ксандр. Полог невидимости не работает. Караул приближался, и они быстро ломанулись в первую попавшуюся комнату. «Сражаться будем в крайнем случае?» «Да, напоминаю, что вторжение в чужую страну — не самый лучший вариант строить отношения с другими государствами». «Они первые начали. Нечего было Алексу похищать», — возмутился Марк. «Забираем и уходим. О наличии Шафира в компании напавших тоже нужно будет объяснять, но уже Гарферу». Выйдя из покоев, когда все стихло, они продолжили путь, и после поворота Тиан задумчиво сказал: «Корректируем цель, найдем советника и заставим привести к Алексии». «Звучит как план», — вздохнул Ксандр. «Если звучит как план, похоже на план и выглядит как план, то у нас есть шанс», — Маркус довольно улыбнулся. «Никто не говорил, что это хороший план», — разрушил его надежды Ксандр. «Просто план». Подойти к Вакинию получилось сразу. Стража стояла на посту, но с ней справились без шума. Советник сидел у радужника, пытаясь связаться с Ларикелем. Но в королевстве не отвечали. Видимо, отсутствие Тиана стало серьезной проблемой. Артефакт засверкал, и изображение медленно проявилось. Вакиний в предвкушении аж нагнулся к зеркалу. Сначала появился силуэт, вокруг все проступало с помехами, а когда прояснилось, советник потерял дар речи. На той стороне сидел Караган Первый, и он не выглядел умирающим. Вакини заблеял. «Ваше Величество!» Советник Вакини, правитель королевства Ларикель, держался с поистине королевской выдержкой. «Где же ваш король Сарем?» «Он... Его Величество дал мне право говорить от его имени, пока он отсутствует». «Отсутствует. Ну вот, как Его Величество выздоровеет, так и говорить будем». Тиан даже отсюда видел, отец специально доводил норландского советника. «Но постойте! Вам есть что мне предложить, Вакиний?» Кратчево поинтересовался Караган. Тиан не стал дальше слушать беседу, осторожно тронул друзей и показал глазами на выход. Его все поняли и незаметно покинули зал. «А мне было интересно услышать ответ нашего короля. Видели, как Вакини побледнел?» «А что он ему может сказать?» — Тиан тряхнул головой. «Тянет время, ведь знает, где я сейчас нахожусь». «Но выглядит он неплохо, это уже хорошо. Какой у нас план? Больше за Вакинием не охотимся?» Крыса, зажатая в угол, начинает кидаться. «Поэтому ищем Алексию и короля Сарема. Отец подал хорошую идею». «Да? И какую? Не то чтобы я не понял, но давай сверим наши мысли». «Сарем может быть пораженным таким же заклинанием, что и отец. Если мы сделаем артефакт, то приведем его в чувство, и он прижмет в Акинье». «Именно!» «Так и думал. Я справлюсь, но с Алексией это будет проще сделать». «Ищем короля и Алексу». Королевские покои нашли без проблем. «Меня одного напрягает такое малое количество стражи». «Думаешь, это ловушка?» «Мы уже несколько свечей ходим по дворцу, и нас никто не остановил». Зашли в комнату, король Сарем выглядел не лучшим образом. «Я не могу использовать диагностическое заклинание, но на вид то же самое, что было с отцом». «Получается, это Вакини травит?» Дверь скрипнула, на пороге появилась Тамила. Она прищурилась, вглядываясь в полумрак комнаты. «Кто здесь?» Ее голос дрогнул, казалось, девушка готовилась закричать, но неожиданно добавила чуть тише. «Князь Блэквуд, это вы?» Тиан снял амулет. «Королевна Тамила, добрый день». «О, ваше высочество, вы за Алексией?» Девушка сразу же пояснила. «Я не с Вакинием». Тамила зашла и аккуратно прикрыла за собой дверь. «Вы знаете, где Алекса?» — обрадовался Тиан. «А она не здесь?» Королевна беспокойно огляделась, и огорченно закончила. Я оставила ее здесь. В смысле? Я выпустила ее из лаборатории и спрятала в этой комнате. Девушка искренне расстроилась. Думала, у короля искать не будут. Вы знаете, что это необычная болезнь? Стала догадываться из-за последних событий. Думаю, то же самое, чем советник травил моего отца. О, светлое, его величество, с ним все хорошо? Сейчас уже да. Вы можете помочь вылечить моего брата? Попробую, но сначала нам нужно найти Алексию и обезвредить Вакиния.